Фродо обернулся и задумчиво поглядел на него, припомнив еще к слову Гэндальфа. — Почему же ты не сказал мне, что ты его друг? — спросил он. — И дело бы с концом. — Ты думаешь? — Я, положим, сказал бы, но верить мне надо было на слово. — А что вам мои слова? — возразил бродяжник. — Про письмо я не знал. — Да и зачем же я буду-то вам говорить о себе? Сперва с вами надо разобраться. Враг то и дело ставит мне ловушки. Я разобрался и готов вам кое-что объяснить. Однако же надеялся, — сказал он со странной улыбкой, — что вы доверитесь мне и без особых объяснений. Иногда просто устаешь от враждебности и недоверия. Впрочем, вид у меня, конечно, к дружелюбию не располагает. — Это верно, — облегченно рассмеялся Пин, дочитавший письмо. — Но у нас в Хоббитании говорят: перо соколье, нутро воронье. А тебе каким же с виду и быть, раз ты недельку-другую полежал в засаде? — Неделя в засаде — это пустяки. Многие годы надо пробродить по глухоманию, чтобы стать похожим на следопыта, — сказал бродяжник. — Вы таких испытаний не знаете. И хорошо, что не знаете. Пин поверил, но Сэм все еще с недоверием оглядывал бродяжника. — А нам почем знать, что ты и есть тот самый бродяжник, про которого пишет Гэндальф? — спросил он подозрительно. Ты ведь Гэндальфа и не упомянул бы, если б не письмо. Может, ты вообще подмененный? Прибил настоящего, чтобы нас незнамо куда заманить. На это что скажешь? — Скажу, что тебя на Микине не проведешь, — ответил бродяжник. — А еще скажу тебе, Сэм Скромби, что если б я убил настоящего бродяжника, то тебя прикончил бы, не сходя с места. Если бы я охотился за кольцом, оно уже сейчас было бы моим. Он встал и словно бы вырос. В глазах его блеснул суровый и властный свет. Он распахнул плащ и положил руку на эфес меча, дотоле незамеченного. Хоббиты боялись шелохнуться. Сэм глядел на бродяжника, разинув рот. — Не бойтесь, я тот самый бродяжник, — сказал он с неожиданной улыбкой. Я Арагорн, сын Арахорна, и за ваши жизни порукой моя жизнь или смерть. Молчание длилось долго. Наконец заговорил Фродо. — Я так и знал, что ты друг мне. — До письма, — сказал он. — Ну, может, и не знал точно, а все же надеялся. Ты нынче вечером нагнал на меня страху и не один раз, но это не тот. Не ледяной страх. Был бы ты из них, ты бы ласку на показ, а иное про запас. Ну да, — рассмеялся бродяжник. А я про запас не весь что держу, и ласки от меня не видать. Впрочем, древнее золото редко блестит. — Так это про тебя стихи? — спросил Фродо. — То-то я не мог понять, к чему они. — А откуда ты знаешь, что Гэндальф тебя упоминает? Ты ведь письма-то не читал? — Да я и не знаю, — ответил он. — Только я и есть Арагорн, а стало быть, и стихи обо мне. Бродяжник извлек меч из ножен, и они увидели, что клинок сломан почти у самой рукояти. — Толку от него мало. — Правда, Сэм? — улыбаясь, спросил он. — Но близится время, когда он будет заново откован. Сэм промолчал. — Ну что же, — сказал бродяжник, — значит, с Сэмова позволения дело решенное. Бродяжник ваш провожатый. Завтра, кстати, нам предстоит нелегкий путь. Даже если мы без помехи выберемся из пригорья, все равно вряд ли уйдем незаметно. Постараемся хотя бы, чтобы нас потеряли из виду. Есть отсюда одна другая неведомая тропка, а собьем погоню тогда на заверть. — На заверть? — недоверчиво спросил Сэм. — На какую еще заверть? — Гора такая, к северу от тракта, на полпути к раздолу. Оттуда все видно, вот и оглядимся. Если Гэндальф пойдет за нами следом, он явится туда же, а после заверти еще трудней, еще опасней. — Ты когда видел Гэндальфа последний раз? — спросил Фродо. — Ты знаешь, где он, что с ним? — Нет, не знаю. — сумрачно ответил бродяжник. — Весной мы вместе пришли с запада. Много лет берег я предел их обитаний, пока он был занят другим. Границы ваши он без охраны почти никогда не оставлял. Последний раз я видел его в начале мая. Он сказал, что ваше дело разъяснилось и что вы пойдете к Раздолу в конце сентября. Я думал, что он с вами и отправился по своим делам. А напрасно. Наверняка пригодился бы. С тех пор, как мы знакомы, я тревожусь впервые. Мало ли почему нет его самого, но вести какие-то он непременно должен был прислать. А вестей не было. Наконец до меня дошли слухи, что Гэндальф пропал, а по Хоббитании рыщут черные всадники. Это рассказали мне эльфы Гаральда. От них же узнал я, что вы на пути в Забрендию, и решил покараулить у западного тракта. — Так ты думаешь, это черные всадники задержали Гэндальфа? — спросил Фродо. — Если не они, то разве что сам враг. Больше задержать его никому не под силу, — сказал бродяжник. — Но не отчаивайся, выше голову. Вы у себя в Хоббитании толком не знаете, кто такой Гэндальф. Вам ведомы лишь его шутки да веселые затеи. Правда, на этот раз задача у него еще опаснее, чем обычно. «Ой, простите!» — вдруг зевнул Пин. «Но устал я до смерти. Тревоги и заботы — это пусть уж завтра. А нынче я лягу, а то как бы сидя не уснуть. Где же несчастный лопух Мэри? Если придется напоследок разыскивать его в потемках, я ему потом голову оторву». При этих его словах грохнула входная дверь, по коридору прокатился быстрый стук шагов, и в комнату ворвался Мэри, а за ним растерянный Ноб. Мэри с трудом перевел дыхание и выпалил. «Я видел их, Фродо, видел, они здесь, черные всадники!» «Черные всадники?» — Фродо вскочил. «Где?» «Да здесь же, здесь, в самой деревне! Я часок посидел у огня, вы не приходили, и пошел гулять! Стоял у фонаря, глядел на звезды, и вдруг меня дрожью проняло!» Подкралась какая-то мерзкая жуть, черное пятно продырявило темноту в стороне от фонарей. Появилась и скользнула куда-то в густую темень. Лошади не было. «Куда скользнула?» — настороженно и резко спросил бродяжник. Мэри вздрогнул, приметив чужака. «Говори», — сказал Фродо, — «это друг Гэндальфа. Потом объясню». «Вроде бы к тракту», — продолжал Мэри. «Я как раз и решил проследить, только не знал, за кем или зачем». Свернул в проулок и дошел до последнего придорожного дома. — Да ты храбрец, — заметил бродяжник, не без удивления, поглядев на Мэри. Однако это было очень безрассудно. — Ни особой храбрости, ни безрассудства от меня не потребовалось, — возразил Мэри. — Я шел, будто не по своей воле, тянуло, и все тут. Куда, не знаю, но вдруг... Я как бы опомнился и услышал почти рядом два голоса. Один шепелявил с каким-то присвистом, а в ответ ему раздавалось невнятное бормотание. Я ничего не разобрал. Ближе подойти не смел, а убежать ноги не слушались. Стою, дрожу. На силу-то повернулся к ним спиной и хотел было припуститься опрометью, как вдруг сзади надвинулась жуть, и я... упал, наверное. — Я его нашел, сударь, — пояснил Ноб. — Господин Наркис... выслал меня поискать с фонарем, ну, я сначала к западным воротам, потом к южным. Смотрю, возле самого дома бита осинника, у забора что-то неладно. Вроде двое склонились над третьим, хотят его уволочь. Я караул, и туда подбегаю никого. Только вот господин Брендизайк лежит, будто уснул прямо на дороге. Я уж его тряс-тряс, на силу-то он оклемался и бормочет дурным шепотом. Я, говорит, ровно утонул и на дне лежу. А сам подвигается. Я туда-сюда, что делать? А он вдруг как вскочит и стрелой в пони, знай, поспевай за ним. — Наверное, все так и было, — сказал Мэри. Я, правда, не помню, что я там нес, хотя сон был страшнее смерти. Впрочем, сна тоже не помню, и на том спасибо. Точно меня куда-то затянули. — Едва не затянули, — уточнил бродяжник. — В замогильный мрак. Должно быть, всадники оставили где-то своих коней и пробрались в пригорье южными воротами. От осинника они знают все последние новости. Косоглазый южанин тоже наверняка шпион. Веселая у нас будет ночка. — А что? — спросил Мэри. — Нападут на трактир? — Это вряд ли, — сказал бродяжник. Не все еще подоспели, да и не так они действуют. Им нужна глушь и темень, а большой дом, суматоха, огни, куча народа — нет, это им незачем. Путь-то у нас еще долгий, время есть. Сами не нападут, но подручных у них здесь хватит. Одни помогут охотно, другие от страха, тот же осинник, пяток южан, да и привратник Горе. Всадники в понедельник с ним поговорили на моих глазах. Когда отъехали, он был белый, как стена, и колени тряслись. — Стало быть, кругом враги, — сказал Фродо. — Что делать? — Спать здесь. По спальням не расходиться. Они уж наверняка проведали, где ваши спальни. Круглые окна на север почти вровень с землей. Останемся здесь, окна закроем ставнями, дверь запрем на все засовы. Сейчас мы с Нобом сходим, принесем ваши пожитки. Он отлучился, и Фродо наспех рассказал Мерри обо всем, что произошло за вечер. Когда бродяжник и Ноб вернулись, Мерри размышлял над письмом Гэндальфа. — Значит так, господа гости, — сказал Ноб, — я там взворошил ваши постели и положил в каждую по диванному валику, с вашего позволения. Еще бурое такое шерстяное покрывало подвернул. Очень вышло похоже на вашу голову, господин Тор... А, простите, сударь, накрученс, — прибавил он с ухмылкой. — В темноте поначалу не отличат, — рассмеялся Пин. — Ну, а когда разберутся... — Там видно будет, — сказал бродяжник. — Может, до утра как-нибудь продержимся. Они составили заплечные мешки на полу, придвинули кресло к запертой двери и затворили окно. Затворял Фродо и глянул мельком на ясные звезды. За темными склонами пригорья ярко сиял серп. Так хоббиты называют большую медведицу. Он вздохнул, закрыл тяжелые внутренние ставни и задернул занавеси. Бродяжник разжег в камине большое пламя и задул свечи. Хоббиты улеглись на полу ногами к огню, а бродяжник уселся в кресле у дверей. Почти не разговаривали. Один Мерри приставал с расспросами. «Корова вдруг взвелась!» — хихикнул он, заворачиваясь в одеяло. «Ну, Фродо, ты уж если что выкинешь, так держись. Эх, меня там не было. Ничего, зато местные будут лет сто поминать твою шутку». «Это будь уверен», — сказал бродяжник. Затем все примолкли, и хоббиты уснули один за другим.